Россия. 7 октября 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 206 километров на юго-восток от предместья города Кемерово. Отрезок грунтовой проселочной дороги. 12 километров от опорного пункта трофейной команды «Браво-6» фирмы Blackstone South. 4:15 по местному времени. Партизан Антон Ропша Варламов. Ни слова по-русски. Бывает так, когда ждешь чего-то, кажущегося очень значительным лично для тебя одного. Время идет рывками. Оно или медленно тянется, словно резина, или вдруг мелькает магниевой вспышкой, как если бы мысль и действие слились в один кратчайший миг. Теперешний скачок был вспышкой, стерший предыдущие 2 резиновых часа. Я снова приложил трофейный прицел в нагрудный карман разгрузки и провел ладонью по ствольной коробке американского короткого автомата, сгоняя прочь мелкие капли воды. Дождь кончился минут 10 назад. Однако из-за необходимости сохранять неподвижность я избегал лишних телодвижений. В наушнике 3 раза муркнул тоновый сигнал. Конвой уже появился в пределах видимости переднего дозора. Следом глухо зазвучал голос Ирины. «Здесь коса. Леший 3.31. Желтый». Колонна идет к трофейному складу. Как и говорил Матинелли, даже время провода совпадало с тем, что назвал итальянец. Сейчас его человек застопорит головной джип, и мы начнем. 2 раза отжав тангенту, я ответил. 3.31. Леший принял. 7.201. Желтый. После того, как я выпил отвар, который приготовил лесник Чернов, существенно улучшилось и без того неплохое ночное зрение. Специальных приборов ночного видения в отряде было всего 4. Я, не колеблясь, отдал их ребятам, предпочитая довериться народной медицине. Вкус отвара был совершенно обычный для травяного сбора. Не ощущалось особой горечи, только слегка щипало глаза. Учитывая специфику предстоящей акции, пришлось полностью обрядиться в натовский камуфляж и переобуться в неодеванные, но довольно удобные кроссовки. За прошедшие после налета на блокпост 2 суток прикид успел немного обмяться по фигуре. Но на всякий случай я все простернул в горячей воде и отбил на камнях, чтобы одежда не казалась слишком новой. Оружие пришлось выбрать из тех трофеев, что мы взяли при налете на блокпост наемников. Я долго примеривался, чего бы взять, и в конечном итоге доверился выбору Нинель, которая посоветовала взять компактный швейцарский СВАТ. «Если быть более точным, то Антон выбрал швейцарский карабин SG-551 SWAT. Стоит на вооружении швейцарских ВС с 1983 года. Пользователи отмечают простоту конструкции, легкость и высокую боевую эффективность данного изделия». Автомат удалось освоить быстро, и особых сложностей не возникло. Разве что непривычным было переламывание на 2 части, да еще почти незаметная после весла отдача. Радовала возможность попользоваться очень удобной коллиматорной оптикой. Цель сама, словно повинуясь мысленному приказу, ложилась в круг с красной точкой, и я попадал именно туда, куда целился даже на бегу. Вес автомата был тот же, что и калаша, поэтому особо не пришлось менять стиль стрельбы. От штурмовой рукояти я отказался, после того, как несколько раз она выворачивалась из кулака, как бы сильно я не обхватывал ее. Хват за цевье все же оказался привычней. Среди всяческих приблуд я выбрал только барабанный полупрозрачный магазин на 100 патронов, который был даже удобнее рожков, или чуть менее искривленных родных магазинов СВАТа, в основном из-за наличия плоского стального основания. «Имеется в виду барабанный магазин «Бета-Си» или в простонароднее «Яйца». Раздражение по поводу того, что новый ствол опять был под нелюбимый калибр, лишь немного омрачило радость знакомства с новым другом. В конце концов, не на базаре. Бери, что дают, и осваивай. Еще пара таких же дисков лежала в боковых подсумках. Вместе с запасом гранат и патронов в россыпи я тащил на себе еще одно самодельное взрывное устройство, которое в случае удачи планировал установить на каком-нибудь амировском самолете. Самым большим и искренним желанием было угостить им похожий на огромную жирную летучую мышь бомбер. В трофейной кевларовой кобуре примостился верный ПБ. Несмотря на риск, я не решился отказаться от надежного Макарки. Новый, Более удобный, чем обычные штатные амеровские жилетки, броник не давил на плечи и шею. Даже то обстоятельство, что вместо обычных магазинов я нес дисковые, сильно движений не стесняло. Как мне объяснила Нинель, эти жилеты еще совсем новые, и армия их получает ограниченно. Но контракторы снабжают своих служащих довольно неплохо. Поэтому подозрений у охраны на КПП экипировка вызвать не должна. Антону достался действительно неплохой вариант платформенного модульного броника от американской компании Archangel Armor. После грандиозного скандала в 2003 году, когда большая часть бронежилетов, поставляемых в действующую армию другими подрядчиками, была отозвана из действующей армии, компания Archangel Armor стала одним из крупнейших армейских поставщиков средств индивидуальной защиты. Больше всего беспокоила не экипировка, а именно неловкость, с которой я носил новую одежду. Это точно бросится в глаза обитателям авиабазы. А вот трофейный пистолет у наемника как раз обычное дело. С помощью Алекса и других бойцов, бывших в отряде с самого начала, не удалось хотя бы внешне походить на иностранного вояку. Сгладить углы помог Веня, который, в свою очередь, тоже напросился с нами. Мишка и Семенович изображали сербов. Тот же Веня выписал им на бумажку несколько фраз и ругательств из разговорника, чтобы они отбили охоту заговорить с ними у кого-либо из персонала базы. Приятель после ранения только-только оклемался. Однако оставаться в отряде, когда я иду на большое дело, он наотрез отказался. Алекс, Ирина и Сергей, напротив, чувствовали себя более уверенно. Хорошее знание американского разговорного диалекта и раскованная манера поведения позволяли надеяться, что уж их-то точно никто сходу не расколет. Справа послышался отдаленный гул моторов. Потом по дороге, разбрызгивая грязь, промчался бронеавтомобиль, а следом еще три грузовика. Я перевел взгляд влево, чтобы подробнее рассмотреть конвой. Все три бортовых машины шли легко. В закрытых тентованных кузовах, скорее всего, ничего не было. Сколько человек сидело в кабинах, разглядеть не удалось, из-за того, что они тут заменены глухими бронещитками с узкой горизонтальной смотровой щелью. Спрятав прицел в боковой карман брюк и левой рукой отжав тангенту рации, дают длинный тоновый сигнал готовности левофланговой штурмовой группе. Участок грунтовки, в который конвой наемников уже втянулся, был прямым, но шел с небольшим подъемом вверх, так что машины слегка снизили скорость. Скоро должна сработать оговоренная раньше уловка. В наушнике раздался разбавленный легкой статикой помех глухой голос Ирины. «Коса, лешему, 3-0-6, зеленый». Девушке вторил хрипловатый шепот Мишки. Приятель работал с ней в паре, чему сначала вроде бы не обрадовался. Однако после некоторой пикировки и пары проигранных девушке состязаний Михась признал, что не только он сам знает, с какого края стреляет винтовка. В конце концов, они спелись и на дело вышли в паре. «Рысь, лешему, дубль, зеленый». От дороги послышался визг тормозов. Моторы в разнобой взревели и затихли. Потом ветер донес громкие, но неразборчивые голоса людей. Я, подтянув автомат, стал подниматься, давать знак Варенухе идти следом. Бывший водила смотрелся браво в американских шмотках. Однако в его случае нам пришлось повозиться – пока Сергей научил Варенуху обращаться с американским пулеметом, в простонаречии именуемом «пила». Семенович держал импортный ствол словно игрушку. В его руках довольно массивный пулемет выглядел не больше обычного короткого автомата в моих. Еще он нацепил форменную кепи козырьком назад, а глаза его теперь прятались за стеклами темных солнцезащитных очков капель. Сей аксессуар он стащил уже давно, пряча трофей где-то в вещах. И вот теперь решил дополнить им тот образ западного человека, каким он видится обычному российскому дальнобойщику. Я не возражал, тем паче, что очки Семенович снял с врага, подобного которому сейчас придется изображать. Вообще, с подготовкой даже простого захвата вроде этого возникло много мелких проблем. Например, бесшумных пистолетов было только 2 на весь отряд. Да и то Варенуха сберег свой ПБ случайно, по куркульской привычке положив его вместе с каким-то личным хламом в рюкзак. Бывший водила научился им пользоваться вполне прилично, однако с пулеметом у него выходило лучше. Остальные работали с бесшумным пистолетом значительно ловчее. Семенович же боялся безоружного боя, сказывались последствия того давнего случая с пленным поляком. ПБ – очень специфическое оружие. Из-за тихаря его боеприпасы имеют невысокую пробивную силу. Часто палить тоже не выйдет из-за нередкого утыкания пуль в мембрану тихаря. Поэтому целиться и стрелять нужно очень точно. Однако тут возникла другая проблема. Дефицит опытных, обстрелянных бойцов. А Семёнычу я верю. Пришлось переделать план таким образом, чтобы близкий захват работали Алекс и Сергей, а Варенуха шел со мной к тем, кто будет сидеть в закрытых машинах. Теперь он шел сзади, и я надеялся, что в нужное время все получится как надо. Мы еще некоторое время шли вдоль дороги и снова остановились, лишь когда со вставшим конвоем нас разделяло 20 метров. Грузовики стояли с урчащими на холостом ходу двигателями. Никто из водителей двух крайних машин на дорогу не вышел. Впереди у джипа суетилось трое. Долговязый грузный мужик с бритой наголо шишковатой башкой. На вид ему было лет 40. И двое похожих, словно братья, чернявых парней чуть помладше. Долговязый тыкал мясистым указательным пальцем в капот джипа, куда один из двух братьев все время нырял на короткое время. Я махнул Варенухе рукой, указывая кузов крайнего грузовика. Сам же, не оглядываясь, двинулся к кузову второй машины. Еще по опыту первого угона импортного грузовика я знал, что водители часто открывают в кабине бронештору, заменяющую стекло заднего обзора, когда кузов забран тентом. Так и видимость защиты сохраняется, и вентиляция какая-никакая, но есть. Встроенный кондиционер там совсем слабый, это я тоже знал из первых рук. Рывком забравшись в пустой кузов, я осмотрелся. Шторка действительно приоткрыта. Оттуда тянуло сигаретным дымком. Слышался негромкий разговор. В полуприседе я пробрался вперед и заглянул в кабину через открытую на 2/3 заслонку. Водитель только что нагнулся, чтобы прикурить новую сигарету. Чернокожий пассажир громко рассказывал какую-то похабную, судя по выражению лица, историю. Я вынул пистолет и правой рукой дал сигнал тоном рации к началу захвата. Первая пуля досталась в основание черепа водителю, который как раз в этот момент уронил зажигалку и наклонился вперед, нырнув под рулевую колонку с головой. Мертвое уже тело пронзило судорога. Негр, сидевший рядом, тоже наклонился влево, чтобы помочь приятелю. Я выстрелил еще раз и попал наемнику под ухо. Пуля вошла в череп под углом, но так и осталась внутри. Человек беззвучно повалился на водителя и замер. Снаружи было тихо, пока вдруг не треснул повторенный лесным эхом одиночный автоматный выстрел. Сразу же после этого ожила рация. Послышался срывающийся Мишкин голос. «Леший, ситуация 3. Сектор чист». Это означало, что у нас уже есть потери. Вернув пистоль в кобуру, я выбрался из грузовика и пошел к головной машине. Там все выглядело, как и планировалось. Долговязый, бывший тем самым поддельником Матинелли, сидел на земле, прислонившись к боку машины, зажимая дыру в простреленном плече. А двое чернявых братьев валялись слева на дороге, у все еще открытого капота джипа. Алекс и Сергей четко отработали. Судя по положению трупов, им удалось убрать обоих трофейщиков одновременно. Алекс уработал своего ножом. Сергей же просто свернул иностранцу шею одним простым приемом, которым я обучил всех, кто прошел отбор в группу. Навстречу мне вышел Михась. Приятель держал свое любимое ружьишко стволом вниз. Капюшон лохматой накидки он откинул, взгляд был пустым. «Ропша! Семеновича наглухо завалили. Там он у второй машины». Новость не сразу дошла до сознания. Кровь отхлынула от лица, и на короткий миг стало темно в глазах. Внешне спокойным голосом я приказал. «Стереги иностранца. Докинь ему какую-нибудь ветошь, а то кровь истечет, как свинья». «Я пойду, посмотрю». Перейдя на другую сторону дороги, я увидел, как Сергей с Алексом, оттащив массивную тушу бывшего водилы, без суеты снимают с безвольного тела броник, распарывают куртку. Но даже издали было видно, что Варенуха мертв. Бледная кожа, от пассажирской дверцы грузовика тянется густой кровавый след. Я подошел ближе, присел возле покойника и, отведя руку Сергея, бросил сквозь зубы. «Не надо ничего». Холодный он. Как все вышло. Чуть отстранившись, пулеметчик встал и, поведя массивными плечами, сбрасывая напряжение, стал обстоятельно излагать. После сигнала все ровно шло. Мы с Аней нахватили тех двоих у джипа. Никто даже пикнуть не успел. Бритый уволень нам даже помог. Выбил пистоль у Саниного крестника, когда тот ногами засучил. Потом Ирка шмальнула лысому в плечо, тот сел. Я уже хотел приборку делать, а тут выстрел из машины. Саня первым подскочил, но поздно. Амер недостреленный был. На последнем вздохе выстрелить успел. Я только кивнул. Рана говорила о том, что пуля прошла над верхним срезом броника, крутанулась, отскочив от ребра, и порвала артерию. Смерть наступила почти мгновенно. Лицо его, теперь бледное и с заострившимися чертами, было искажено предсмертной судорогой. Он словно бы хотел вздохнуть еще раз, но кусок горячей стали помешал. Было понятно, как это произошло. Варенуха открыл дверь, наклонился, чтобы выволочь труп из кабины, а тот выстрелил в первого, кого увидел. Невезуха. Я встал, затем нащупал за клапаном левого нагрудного кармана окровавленной куртки Семеныча красную звездочку, какие мы носили с того памятного налета на аутпост, и, бережно отцепив ее, спрятал к себе в самошитый кожаный мешочек, который с недавних пор носил на шее. К двум простым звездам цвета хаки теперь прибавилась одна красная. Двое часовых там, у южной тропы, теперь вот почти ставший родным старик, потерявший все. Я оглянулся. Бойцы уже выволокли трупы Амера из кабины грузовика. Алик стоял возле меня с куском камуфлированного брезента, видимо, найденным при обыске. Вместе мы завернули тело Варенухи, туго спеленали его, перемотав веревкой. Семеныча возьмем с собой. Похороним по пути на авиабазу. Там есть место хорошее. Ему бы понравилось. Расклад такой. Сейчас быстро разбираемся со жмурами. Потом все по плану. Погнали, Алюр Три Креста. То нам дав сигнал к общему сбору, я взялся помогать парням с телами. Вместе мы выволокли моих покойников, предварительно проверив обоих на живучесть. Однако там все было нормально, и вскоре все шесть тел были прикопаны в полусотне метрах от дороги, где мы загодя отрыли широкую траншею. Затем все разместились по машинам, и колонна двинулась вперед, нагоняя упущенное время. Мы с подельником Матинелли ехали в джипе. Я немного неуверенно вел импортную машину, однако не скажу, чтобы было стрёмно. Машина шла хорошо, по колее, даже почти не трясло. Иностранец тихо матерился сквозь зубы, прижимая к ране набухшей кровью перевязочный инт-пакет. Но глаза лысого наемника все же выдавали его радость. По уговору с итальянцем мне пришлось отстегнуть долговязому венгру из нашей разбойничьей кассы полтора куска иностранных денег в качестве задатка. Рано. К слову, получилось страшно только на вид. Ирина постаралась на славу, и пуля прошла на вылет, не задев кость и крупной артерии. Чаба, как представился наемник, довольно сносно говорил по-русски. Однако без необходимости я даже не смотрел в его сторону. И все оставшееся до аутпоста трофейщика время мы ехали молча. Только раз я приказал венгру включить автомобильную радиостанцию на сканирование армейских частот, чтобы попробовать разобраться в текущей обстановке. Веня серьезно поработал над дешифровкой кодовых таблиц захватчиков, поэтому я был более-менее в курсе всех местных дел, когда наша колонна подъехала к шлагбауму перед противоминным лабиринтом у ворот аутпоста. Ночь протекала спокойно. Все, что мы слышали, только обычная перекличка редких в это время суток транспортных конвоев, да перебранка командиров и дежурных операторов сети блокпостов в районе Кемеровской транспортной развязки дальше и восточнее. Я посигналил. Чаба заорал что-то на своем языке в темноту, и в тот же миг впереди вспыхнул мощный прожекторный фонарь. Хриплый ворчливый голос проорал в ответ по-английски с незнакомым мне акцентом. «Чаба, это ты ублюдочный чешский засранец! Какого хрена вы не остались в Джинджер Браво? Вот лейтенант Гипс не знает, как вы подставляетесь!» Вскоре к нам вышел средней комплекции наемник, основательно упакованный во все, что надо и не надо. Шлем в чехле из блямбой ноктовизора, поднятого сейчас на лоб, бронежилет с пристегнутым фартуком паховой пластины. Он казался вспухшим от плотно напиханных в нагрудные подсумки автоматных магазинов. На левом бедре я заметил внушительных размеров револьвер в открытой кобуре, а на груди с правого плеча свешивался нож в причудливом металлическом чехле. В руках часовой небрежно держал автомат, оснащенный подствольным гранатометом и кучей прицельных приспособ. Кроме того, мужик напялил на себя защитные наколенники и налокотники, отчего со стороны смотрелся даже забавно. Оставив автомат свисать поперек груди, Странный наемник вынул небольшой, но мощный фонарь и направил его сначала на нас, а потом узкий луч пробежался по колонне. Круглое лицо часового со стиснутым, туго затянутым ремнем шлема, небритым двойным подбородком, нахмурилось. Маленькие светлые глазки сощурились, почти скрывшись под набрякшими веками. Он уже что-то собирался сказать, глядя прямо на меня, однако Чаба зло оборвал бдительного стража ворот, заговорив жутко, коверкая английские слова. «Поднимай эту чертову палку вверх, Харрис! Меня тут подстрелили! Если ты не перестанешь выдрючиваться, то я сейчас выйду из тачки и натяну твои поросячьи зенки на твою же толстую жопу! И я венгер, тупой ты засранец!» Часовой попятился, и даже в сумерках я увидел, насколько бледным стала его физиономия. Ворча что-то неразборчивое, он погасил фонарь и отшагнул куда-то прочь из конуса света. Немного погодя, полосатая палка шлагбаума поползла вверх. Чуть дальше впереди вспыхнул желтый свет, осветивший отъезжающую влево створку ворот. Я тронул тангенту рации, дав сигнал приготовиться. Следуя указаниям Чабы, я завел джип на просторную площадку, закрытую сверху масксетью. Следуя разметке, нанесенной желтыми белилами прямо на лишенную травы землю, мы припарковались. Остальные три грузовика заехали на площадку и встали чуть левее, метрах в трех. Я проверил, как пистоль выходит из кобуры, повернулся к наемнику по-английски. «Кроме этого хомяка, сколько еще народу в периметре?» Чаба только скривился, но ответил на том же языке, более тщательно выговаривая слова, чем 5 минут назад. «Только двое. Один у трофейного склада, в карауле, а второй, скорее всего, смотрит видео в казарме». «Ну, тогда пошли, проверим амбар. Веди». Включив рацию на запасную частоту, я вызвал вторую группу. Чтобы не вызвать подозрений у часовых, мы разделились, и еще 7 бойцов, которых вел Николай, сейчас должны были подходить к аутпосту с юго-востока. «Леший, Новику. 02. Красный. На приеме». Пришлось вызывать еще раза 3, пока недавно повышенный новичок не отозвался как положено. Голос его звучал тихо, но связь была устойчивой. «Новик, Лешему. 01. Зеленый». С облегчением, переводя дух, я дал тоновый сигнал о начале зачистки. Мы с наемником уже отошли от стоянки и направились к складу по утоптанной дорожке, выложенной дощатыми, вполне пригнанными панелями, когда позади послышался знакомый голос. «Эй, Чеб, погоди, вроде я не узнаю этих парней. Они все из Джинджер?» Нас догонял двинутый на милитаристской теме упитанный вратарь Харрис. Однако сейчас у меня уже кончился отведенный на случайные задержки запас терпения. Придержав венгра за рукав, я дождался, пока Харрис войдет в тень, отбрасываемую длинным щитовым бараком, по-видимому служившим конторой. Как только докучливый иностранец оказался на расстоянии вытянутой руки, я шагнул ему навстречу, одновременно без замаха вогнав ему под подбородок клинок ножа. Широкое жало полностью скрылось в ране. Глаза оборванного на полусловие часового медленно потухли. И спустив шипящий сдавленный вздох, он стал оседать на землю. Подхватив тело, мы с венгром оттащили труп подальше в тень, прислонив возле стены барака за штабелем каких-то ящиков. Теперь его не было видно от дороги, а от обзора с единственной вышки тело скрывали еще довольно густые предрассветные сумерки. Отряхнув руки и наскоро очистив клинок от крови и спрятав нож в рукаве, я вынул пистолет и, жестом показав ничуть не смутившемуся венгру в сторону дорожки, пошел вперед. Чаба только сплюнул в том направлении, где лежал труп, и пробормотал. «Жирный янки давно напрашивался. Еще неделя вместе, и я бы сам пристрелил эту высокомерную сволочь». Я только пожал плечами. Мелкие дрязги импортных людей мне безразличны, и пришлось напрячься, чтобы равнодушным тоном ответить. «Ну, тогда твое желание исполнилось. Теперь пошли. Время – деньги». Склады были расположены по стандартной схеме. Я понял это еще в тот раз на разгромленном блоке наемников. Матинелли передал схемы обороны авиабазы и этого аутпоста трофейщиков, помня о том, что для налета на такой серьезный объект нужно много оружия. Поскольку итальянец теперь ведал снабжением, он точно знал, и когда пополняются промежуточные пункты хранения трофеев. Большая партия российского оружия и боеприпасов как раз поступила на несколько складов, откуда все на грузовиках должны перевезти во временное хранилище авиабазы. Доставка планировалась на 7 утра, так что подельник итальянца попросту смухлевал с путевыми листами и лишний раз сгонял грузовики на дальний укрепленный пост «Джинджер Чарли». А по дороге оттуда мы и подстерегли порожний транспорт. Сегодня под видом группы охраны трофеев и с выправленными Чабой документами проникнуть на авиабазу и даже пройти на оружейный склад стало реально. У площадки возле складов на первый взгляд никого не было. Оба ангара размещались внутри еще одной ограды, сетчатого забора со спиралью колючки, пущенной по верхнему краю. Створка ворот была закрыта, будка охранников пустовала. Венгер присвистнул, вглядываясь в пространство между бочкообразными стенами ангаров. Только теперь я уловил слабый, но такой знакомый запах. Часовой выскочил из тени и заспешил в нашу сторону. Теперь свет от фонаря над будкой позволял довольно неплохо его рассмотреть. Среднего роста, смуглокожий парень лет 20 с небольшим. Вместо традиционного автомата этот любитель дурмана таскал на спущенном почти до бедра ремне укороченный ремингтоновский дробовик. Подняв на моего сопровождающего мутный от гашиша взгляд, парень проговорил по-английски. «Чеп, старик, я реально чуть измену не словил. Сволочуга Харрис час назад врубил сирену, когда увидал за оградой местную свинью. Или это был олень? Короче, я пойду расслаблюсь. Мне надо расслабиться. Это не зови пока. Ведомость в караулке. Мою закорючку только поставь где надо, и все». Уходя, парень отработанным движением залез рукой в открытую на треть кормушку приемного лотка в своей будке. Тут же зажужжал электромотор, и створка ворот поехала влево. Путь к складам был открыт. Чаба махнул рукой в сторону складов, торопливо шагая к двери крайне слева от нас. «Когда Санчес дежурит, код на дверях обоих складов всегда один и тот же. 2-2-3-3. Его лежанка у самого завора. Там он прячет кальян и запасы дури». Отвращение и злость, которые мне удавалось трудом удерживать все это время, подсказали, как следует поступить с наркоманом. Я вынул из ножен на поясе простой армейский нож, который одел с остальной импортной экипировкой, чтобы все было как положено. Перехватив его за клинок, протянул венгру рукоятью вперед. «Он свидетель. Иди убей его. Только тихо, не шуми». Реакции на такое предложение ждать не пришлось. Наемник, безразлично кивнув, взял нож и быстро зашагал к проходу между складами. Я тронул тангенту рации и запросил Михася. «Рейс, свет на четверку. Если динамит, глуши гостя». Мишка маякнул тоном рации, что приказ понял. Я совсем было собрался набить код на складской двери, но в тот же миг слева и сзади раздался сначала приглушенный крик, а затем сухо защелкали в разнобой сразу три ствола. Инстинкты опередили сознание, как это бывает в момент опасности. Мгновенно сместившись влево и вниз, я, припав на одно колено, вскинул автомат к плечу, развернувшись в сторону шума перестрелки. Мгновенно перед мысленным взором возник план-схема аутпоста. Стреляли от второго жилого строения. Там размещался командный состав. Согласно данным наемника, сейчас там вообще никого быть не должно. Тут же ожила рация. Доклады следовали один за другим. «Волшебник всем! Бегун на 3 часа, 50, северо-восток. Коса лешему. Красный по секторам. Цель блокирована строениями. Вы к волшебнику. Бегуна не вижу». Кто бы ни прятался в здании, его следовало отыскать очень быстро. Вызвав всех по рации на общей частоте, я приказал. «Леший, под группе зачистки. Работаем по четвертому варианту. Расчехлить маяки. Бык и волшебник. Чёс на север и северо-восток. Коса, прикрытие. Рысь, работа по своей задаче. Не отвлекаться». Я сменил позицию, забравшись на штабель из каких-то тарных ящиков, составленных в куб. Теперь крыши всех немногочисленных строений оказались на пару метров ниже. Обзор получился неплохой. Однако с востока тент автостоянки перекрывал вид на дорожку, ведущую к воротам. Несколько раз бойцы докладывали, что беглец не обнаружен. Ирина молчала. Но я каким-то шестым чувством ощутил ярость и бессилие девушки. Вдруг порыв налетевшего ветра приподнял край тента над крайним справа от меня углом автостоянки. И я увидел скрючившуюся у стеллажей с покрышками темную фигуру. Без резких движений отложив автомат, я снова вынул трофейный прицел и всмотрелся в то, что принял за фигуру человека. Фигура не шевелилась. Но вскоре я заметил легкое облачко пара, потом еще одно и еще. Нужно удостовериться, что это и есть наш бегун. Вызвав ребят, я шепотом произнес. «Леший, под группе. Всем стоп. Возможный контакт на 70 юго-восток. Обозначить себя. Фигура не шелохнулась. Даже когда последовали доклады от Алекса с Сергеем, они выполнили приказ, обозначив себя согнутой в локте левой рукой, сжатой в кулак ладонью.